Глава 21. Марьяна. Я приезжаю по указанному адресу. Это бизнес-центр. Аренда офисов там стоит немало. Но Богдан обладает немаленькими финансовыми возможностями, может себе позволить очень многое. Охранник пропускает меня без лишних вопросов. Я поднимаюсь на нужный этаж. Замираю перед дверью офиса Чернова. Не решаюсь постучать. Оттягиваю момент до последнего. Дверь сама распахивается, Богдан кажется помятым и взбудораженным. «Проходи, офис сняли недавно, здесь еще не все разложено», показывает на коробки, расставленные по углам. Ведет меня через несколько просторных комнат в свой кабинет, там темно. Только из окна падают огни рекламных билбордов. Но стол стоит на месте, как кресло и диван, просторный кожаный диван. Дверь закрывается, щелчок замка, как звук выстрела. Богдан обхватывает меня со спины, заводит руку под платье, пальцами дотрагивается до резинки белья. Непослушная. Чернов отходит на несколько метров, предоставляя мне чуть больше свободного кислорода. Нетерпеливо выхватывает договор и садится в кресло, просматривая листы. Он откладывает договор в сторону, подманивает к себе пальцем, разворачивает меня к столу спиной, медленно расстегивает молнию на платье. «Твой муж понимает, что в нашем случае ты будешь биологической матерью. Это его злит?» Ткань легко скользит вниз по плечам. Тебя не должны волновать его чувства. «Мне плевать». Богдан задумчиво проводит пальцами по спине, собирая дрожь. Потом лениво усмехается, задавая направление. «На диван, лицом вниз». «Лечь на живот?» Я задираю лицо кверху, нарочно смотрю ему прямо в глаза. «Не хочешь видеть мое лицо? Или не хочешь, чтобы я видела твое?» «Не усложняй». Богдан возится с запонками так долго, словно решает сложный ребус. Он избегает прямых взглядов и ведет себя так, будто ему самому противно выглядеть подонком. Или мне просто хочется в это верить? Отчаянно и глупо верить, что тот парень из прошлого не зачерствел душой. «Ты же не такой!» Обхватываю его запястье, горячая, сухая кожа. И я всей поверхностью ладони чувствую, как бешено бьется его пульс в синеватых венах под кожей. Богдан замирает, но потом стряхивает мои руки, словно обрубает канаты. «Я не брал тебя в аренду на всю ночь, поторопись». «Похоже, что это бесполезно. Я обреченно делаю единственное, что он от меня ждет». Покорно ложусь на диван, упираясь лбом в сложенные локти. «Это можно просто переждать, как непогоду или ураган. Потом все наладится, станет лучше, а через год я стану свободной от всех». Усердно пытаюсь затолкать на задний план мысли, что год назад я думала то же самое, и еще год назад, и еще. Чувствую жар мужского тела, накрывающее мое. Тщетно пытаюсь отвлечься от рук Богдана, слишком хорошо знающих свое дело. Проваливаюсь в его ласку, отзываясь всем телом, но глушу ощущением мыслями. Пытаюсь вырваться из этой реальности, где мне под ним, черт побери, несмотря ни на что, хорошо. Так хорошо, что сердце замирает на месте, а потом разгоняет кровь по венам до бешеной скорости. Пульс частит в висках, тело становится влажным и горячим, податливым, как пластилин. Жаркое дыхание Богдана путается в моих волосах, руки поддерживают властно, но бережно. Он замирает на пике и замедляется, продевая непрошенное удовольствие. Одна волна экстаза, за ней вторая с оттяжкой. Удовольствие наполняется восторгом и выкачивает все силы. Богдан поднимается и садится рядом, запускает пальцы в мои волосы, поворачивая голову в сторону. Наклоняется, словно пытается поймать мой рассредоточенный взгляд. «Ты была со мной или нет?» Игнорирую его вопрос. «Сегодня подходящий день, кажется. Это все, что должно тебя волновать». Прикрываю глаза, чтобы не видеть ничего. «Когда прийти в следующий раз, или мы будем ждать результатов сегодняшних попыток зачатия?» Богдан массирует пальцами кожу моей головы. От каждого прикосновения пальцами по телу расползаются приятные мурашки. Как он может быть таким циничным, а через минуту пачкать осторожной нежностью? Он меня ею не усмиряет, а именно пачкает, заставляя после краткой ласки надеяться на что-то. Богдан словно в отместку тоже игнорирует мой вопрос, задавая свой. «Ты любишь своего мужа? Вы выглядели очень сплоченно, когда договаривались о сделке, плечом к плечу, как бойцы одного фронта. Мы словно играем в глухой телефон. Это называется семья, Богдан». Ложь выскальзывает легко и просто. Когда кто-то хочет ее разрушить, связи крепчают, чтобы выстоять в трудные времена. «Семья». «Да, видимо, тебе незнакомо это слово. Но ты очень хочешь узнать, каково это – любить так, чтобы быть согласным на любые жертвы. О, твой муж тоже скорбит? Только идиот бы не понял, что ты ляжешь под меня. И что потом, Марьяна? Ничего. Богдан начинает одеваться. Насчет одного ты права, Марьяна. Между вами не будет ничего в постели за этот год. Я предупредил его, чтобы не касался тебя и пальцем. Ребенок должен быть только моим. Я позволяю себе перевернуться на спину и вытянуться всем телом под алчным взглядом Богдана. Ложусь на бок, подпирая голову локтем. Только пальцами, Богдан. Есть и другие способы, чтобы гарантированно не забеременеть, но... Тихо смеюсь, злю его. Не понимаю, зачем делаю это. Просто хочу уязвить, уколоть, сделать больнее в ответ. Богдан резко наклоняется надо мной. Если хочешь знать подробности, я исключил любой физический контакт. Больше он не ляжет с тобой в постель и не ударит. Будешь разглядывать мое тело на предмет синяков и гематом? Буду. Исключено все. Если я ударюсь, действительно ударюсь о лестницу или об угол. Значит, об этот угол ударится твой муж и лишится всего, о чем мы договаривались. Точка. Богдан бросает слова скупо и резко. Он зол. Ты говорил с мужем обо мне? Внезапно спрашиваю я. О том, чтобы он не вздумал почесать об тебя свои кулаки еще раз, я намекнула ему сразу же. В тот день, когда увидел на тебе синяк. Хоть на этот раз он не увиливает от ответа, а говорит прямо. Не удержался, сказал, что случайно пересекся с тобой в торговом центре и заметил, что ты не в форме. Поинтересовался, все ли в порядке с твоим здоровьем, если ты налетаешь лицом на стены. Может показать врачу и исключить возможность головокружения? Или дело в другом? Но в таком случае я не желаю связываться с тем, кто поднимает руку на члена моей семьи. На члена твоей семьи? Недоумеваю, потом протягиваю. А, я же двоюродная сестра твоей жены. Смеюсь. Но потом до меня доходит, что в тот день я уехала гулять с Богданом, а муж выглядел как само спокойствие. Чуть позже у нас был разговор, в котором Виталий быстро открестился от Макса. Быстро и чересчур спокойно. И только сейчас я понимаю, что после звонка Богдана мой муж сложил 1+1 и додумался, что Макс не его сын раньше, чем я прямо сказала мужу об этом. И все, что было потом, постановка, хорошо отрепетированная Виталием заранее. Каждое слово, каждая эмоция были хорошо просчитаны, и с сыном муж решил вопрос так, чтобы заставить меня плясать под его дудку. С пониманием происходящего желание вырваться из этого порочного круга только усиливается. Какой-то части меня обидно находиться рядом с Богданом, но по большому счету плевать. Я просто лежу и разглядываю причудливый танец света, падающего из окна. «Марьян, тебе хорошо?» Богдан наклоняется и обеспокоенно разглядывает мое лицо, гладит пальцами щеки и скулы. «Сейчас ты переживаешь за меня по-настоящему или просто хочешь, чтобы я как можно быстрее покинула твой офис?» Тихо спрашиваю я. Мужчина замирает надо мной, короткая пауза. Я могла бы использовать ее по-разному, но вместо этого притягиваю к себе Богдана. Крепко схлестываю руки за его шеей и тяну. Он почти падает, распластывается на моем теле. Пуговицы рубашки и металлическая пряжка ремня натирают мою кожу, но я не обращаю на это внимания. Целую его губы. Упрямые и жесткие, но сдающиеся под моим напором. Он продолжает ласку языком и выводит жаркие спирали у меня во рту. Вновь с головой окунает в беспамятство, его одежда летит куда-то в сторону, а мне не нужно раздеваться вовсе. Я до сих пор обнажена и готова принять его. Снова. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что Богдан просто играет со мной в месть, пользуется моим телом и срывает свою злость из-за неудавшихся отношений. Наверное, я должна испытывать отвращение и ненависть, но ничего из этого нет. Я чувствую себя недолюбленной и недоласканной. Во мне слишком много чувств и желания, очень долго дремавших взаперти. Секс в браке с Виталием был для меня рутинным обязательством, и я прекрасно понимаю, почему он начал погуливать налево. Я нравилась ему как женщина, по-настоящему нравилась, он испытывал ко мне плотское влечение, но я не могла и не хотела дать ему то, в чем он нуждался. Виталию нужна была в постели раскрепощенная любовница, готовая на эксперименты. Но вместо этого ему приходилось иметь дело со мной, лежащей под ним с жертвенным видом. Каждый раз я словно отбывала трудовую повинность. Движения становились рубленными и скованными, жесты угловатыми. Супруг даже как-то поднял эту тему. «На людях, — говорил он, — ты смотришься удивительно мягкой и изящной, держишься чувственно и эротично, но в постели превращаешься в бревно. Куда исчезает магия, Марьяш?» Магия никуда не исчезает, но и не появляется, если нет искры и запала. Секс у женщины всегда в голове. И от одного запаха твоего мужчины может вести так, словно получила порцию обжигающей ласки. Рядом всегда должен находиться твой, тот самый мужчина, срывающий планки. Жестом, взглядом, скупой, но сильной эмоцией. И все остальное кажется уже неважным. Это страсть, она проносится волной по всему телу, заставляя его дрожать. Подаваться навстречу каждому движению, пронизывающему насквозь. Удовольствие пьянит, комната и весь остальной мир отходят на задний план. Есть только жаркие вздохи и стоны обоюдного удовольствия. Теперь правильно, без укоров, обид и желаний свести счеты. Теперь мы просто он и она, испытывающие друг к другу непреодолимое влечение. «Сейчас ты кажешься мне дикой и немного сумасшедшей кошкой», — признается Богдан. «Теперь он не торопится уходить и не прогоняет меня, мы лежим рядом, кожа к коже». Богдан просит меня поднять его джинсы и подать ему сигареты. «Могу поспорить, что ты так и не научилась курить», — шутит он, раскуривая сигарету. «Даже не пыталась». «Ага, но тогда решила покорчить из себя жутко взрослую и плохую девчонку, помнишь?» Глаза Богдана насмешливо сверкают. Он прикрывает их и словно уплывает в воспоминания. Мой взгляд привлекает мерцающий экран телефона Богдана. Он стоит на беззвучном режиме. Наверное, выпал из кармана, пока я доставала сигареты. Читаю имя на экране. Аня. Я осторожно переворачиваю телефон на пол экраном вниз, не говоря ни слова о том, что Богдану звонит его жена.